Глава 12. Алиби. «Я провалился прямо в середину», — раздался спокойный голос Уинзи из темноты. «И погружаюсь довольно быстро. Ты лучше не подходи, иначе тоже провалишься. Попробуем покричать. Думаю, мы не очень далеко от Граммеровой норы. Если ваша светлость все время будет подавать голос, думаю, я смогу добраться до вас», — сообщил мистер Бантер, судорожно пытаясь развязать зубами крепко стянутую узлом веревку. «Ой!» – послышно закричал лорд Питер. «На помощь! Ой! Ой!» Мистер Бантер двинулся на голос, тщательно ощупывая тростью почву перед собой. «Я бы предпочел, чтобы ты не приближался!» – капризно произнес лорд Питер. «Остался у нас еще здравый смысл или нет?» – раздался чавкающий звук, и он снова начал барахтаться. «Не делайте этого, милорд!» Умоляюще воскликнул Бантер. «Вы еще глубже провалитесь! Я уже и так по бедра!» Откликнулся лорд Питер. «Иду!» Подбодрил его Бантер. «Не замолкайте! А вот тут уже становится вязко!» Он тщательно ощупал почву, выбрал кочку, казавшуюся достаточно прочной, и как следует всадил в нее трость. «Ой, сюда! На помощь!» Снова закричал лорд Питер. Мистер Бантер привязал один конец веревки к трости, потуже затянул пояс плаща и, осторожно опустившись на живот, пополз, не выпуская из рук другой конец веревки, как готический тесей какой-нибудь поздней и вырождающейся школы. Трясина ходила под ним ходуном. Грязная жиза с чавканьем то и дело брызгала ему в лицо. На ощупь он отыскал травяные кочки, пытаясь цепляться за них в поисках опоры. «Подайте голос, милорд!» «Здесь!» Голос был теперь слабее и доносился справа. В поисках кочек Бантер сбился с пути. «Быстрее! Я опасаюсь двигаться!» Пояснил он. Время сместилось, и ему казалось, что прошло уже несколько часов. «Уходи, пока есть время!» Крикнул Питер. «Я уже по пояс в трясине!» «Господи, какой отвратительный способ отбросить копыта!» «Вы не отбросите копыта!» – прокряхтел Бантер. Голос его неожиданно прозвучал совсем близко. «Ваши руки!» Несколько бесконечных минут руки Питера слепо шарили по жиже, пока наконец до Бантера не дошло, и он скомандовал. «Не двигайте ими!» И сделал медленное круговое движение одной рукой, пытаясь не упасть лицом в трясину. Рука медленно скользила по скользкой поверхности, пока вдруг не наткнулась на другую. «Слава тебе, Господи!» – промолвил Бантер. «Держитесь, милорд!» Он начал подползать ближе, балансируя у самой кромки засасывающей трясины. Пальцы Питера, цепляясь, поднимались по его рукам все выше, пока не добрались до плеч. Подхватив Уимзи под мышки, Бантер начал тянуть. От этого усилия его собственные колени глубоко погрузились в жижу. Он поспешно выпрямил ноги. Пытаясь вытащить Питера, не упираясь коленями, было, конечно, бесплодными усилиями, но опереться на них означало верную смерть. Оставалось только держаться друг за друга, пока не подоспеет помощь или пока не оборвется веревка. Теперь Питер не мог даже звать на помощь. Единственное, на что ему хватало сил, это давать жиже заливаться в рот. Придавливавшая плечи тяжесть была нестерпимой. Даже дыхание вызывало отчаянную боль в шее. «Продолжайте кричать, милорд!» Уимзи повиновался, но голос его то и дело срывался и звучал все слабее. «Бантер! Старина!» Наконец промолвил лорд Питер. «Как я жалею, что втравил тебя в это!» «Не думайте об этом, милорд!» Булькая жижей, ответил Бантер. И тут ему неожиданно пришла в голову новая идея. «А где ваша трость, милорд?» «Я выронил ее. Должно быть, где-то поблизости, если еще не утонула». Бантер осторожно высвободил свою левую руку и начал шарить вокруг. «Эй, эй, на помощь!» Довольно скоро пальцы Бантера наткнулись на палку, которая, по счастью, оказалась лежащей на устойчивой пучке травы. Подтянув трость ближе, Бантер положил ее под себе и опустился на нее. Облегчение, которое он тут же ощутил, было таким огромным, что он почувствовал новый прилив сил. Теперь ему казалось, он сможет продержаться целую вечность. «На помощь!» Минуты тянулись, как часы. «Видите?» Справа показался слабо мигающий свет. Прилагая отчаянные усилия, оба принялись снова кричать. «На помощь! На помощь!» Им кто-то откликнулся. Свет качнулся и начал приближаться. Расширяющееся мутное пятно в тумане. «Нам нельзя умолкать!» Переводя дыхание, промолвил Уинзи. И они опять завопили. «Где там?» «Здесь!» «Эй!» «Здесь вон палка!» Вдруг произнес голос совсем рядом. «Идите по веревке!» Заорал Бантер. И тут же они услышали два, судя по всему, припиравшихся голоса. Потом веревка дернулась. «Здесь! Здесь! Нас двое! Поторопитесь!» Последовало еще одно непродолжительное совещание. «Держитесь! Можете, а? Да! Если вы поторопитесь! Сейчас принесем плетень! Вы сказали, двое вас? Да! Глубоко завязли! Один глубоко!» «Ладно, Джем уже идет!» Громкое чавканье оповестило о прибытии Джема с плетнем. Затем последовало бесконечное ожидание. Потом еще один плетень, новые рывки веревки и мечущийся свет фонаря. Наконец раздался звук падения третьего плетня. Из мглы вынырнул фонарь. Чья-то рука схватила Бантера за коленку. «Где второй?» «Здесь, уже почти по шею. У вас есть веревка?» «Ага, само собой. Джем, веревку!» Из тумана заскользила веревка. Бантер схватил ее и обвязал ею своего господина. «Тащите!» Бантер осторожно начал отползать на плетень. И все трое взялись за веревку. Однако вытащить лорда Питера было все равно, что остановить землю. «Боюсь, я провалился до самой Австралии!» Извиняющимся тоном произнес он. Бантер всхлипнул. «Все тип-топ! Он сдвигается!» Мало-помалу веревка начала поддаваться. Мышцы лопались от напряжения. Пока, наконец, с громким бульканьем трясина не выпустила свою жертву. Все трое полетели вверх тормашками на разложенные плетни. Перед ними, тяжело дыша, лежало нечто неузнаваемое. В безумной панике, схватив лорда Питера, они принялись оттаскивать его прочь, словно боясь, что он снова может быть похищен. Болотное зловоние наполнило воздух. Они миновали первый плетень, второй, третий, и, наконец, достигнув твердой почвы, шатаясь, поднялись на ноги. «Какое зверское местечко!» — слабо пробормотал лорд Питер. «Прошу прощения, страшно глупо, что я забыл. Как оно называется?» «Ну, вам еще повезло», — заметил один из спасателей, — «что мы услышали ваши крики. Мало кому удавалось выбраться живым или мертвым из банки Питера». На этот раз эта банка чуть не прихлопнула Питера, промолвил его светлость. И лишился чувств. Прибытие Грайвера в нору навсегда осталось в памяти лорда Питера, как какой-то ночной кошмар. Когда дверь распахнулась, в комнату вместе с пришедшими хлынули клубы тумана, сквозь которые смутно проглядывал полыхавший в камине огонь. Виднелись неясные очертания, свисавшие с потолка лампы. Из мглы выступала медузообразная голова миссис Граймтер. Смертельно бледное лицо которой еще больше оттенялось черными волосами. Наконец ей на плечо опустилась волосатая лапа и смела ее в сторону. «Бесстыжая! Мужики! Одни мужики! Вот что у тебя на уме! Чтоб я тебя не видел здесь! В чем дело?» Затем накатила волна голосов. Замелькали свирепые лица. «Банка Питера? А что ему там понадобилось в такое время? Нечего шататься. В такой туман туда никто не попрется. Только дурак и вор». Один из рабочих фермы с узкими плечами и худым зловещим лицом вдруг запел фальшивым голосом. «Я миловался с Мэри Джейн в торфянике глухом». «Попридержи язык!» — в ярости заорал Граймтер. Или ты хочешь, чтобы я тебе переломал все кости? Он повернулся к Бантеру. Забирай его, говорю тебе. Нечего вам тут делать. Но Уильям, вступилась его жена. Он огрызнулся, как собака, и она отпрянула. Только не сейчас, только не сейчас, вступился мужчина, в котором Уимзи с трудом признал своего доброжелателя по прошлому визиту. Их надо оставить на ночь, иначе будут неприятности с людьми из охотничьего домика, не говоря уже о том, что может вмешаться полиция. Если он замышлял что плохое, так оно уже случилось с ним самим. Что он сможет сделать? Только поглядите на него. Посади его к огню, добавил он Бантеру. Снова повернулся к фермеру. Если ты его выгонишь, и он помрет от пневмонии или ревматизма, ты же потом еще напляшешься. Эти доводы частично убедили Граймтерпа. Ворча, он подвинулся в сторону, и два окоченевших и изможденных путника были подведены к камину. Кто-то принес два больших запотевших стакана со спиртом. В голове у Уимзи начало проясняться. Потом все поплыло, и он провалился в сон. Он почувствовал, как его поднимают по лестнице и укладывают в постель. Комната была просторной и старомодной. В камине горел огонь, посередине высилась огромная мрачная кровать с пологом. Бантер помог ему вылезти из мокрой одежды и вытер его. Время от времени на помощь ему приходил еще кто-то. Снизу доносились раскаты голоса Граймтерпа, что-то говорившего на повышенных тонах. Потом снова послышалось хрипкое пение узкоплечего работника. «Сначала черви объедят твой труп в болоте, Том, а утки червяков склюют в торфянике глухом». Лорд Питер рухнул в постель. «Бантер, ты где? С тобой все в порядке? Я так и не поблагодарил тебя. Ничего не соображаю. Тебе есть где лечь, а?» И провалился в сон. Снизу продолжала доноситься насмешливая старинная песенка, проникая в его сны кошмарными фантазиями. «Поймав тех уток на обед, мы их съедим с пивком. Так жизнь проходит день за днем в торфянике глухом». Когда Уимзи на следующий день открыл глаза, в окошко пробивалось бледное ноябрьское солнце. Туман рассеялся, словно выполнив свой долг. Некоторое время Питер лежал, с трудом пытаясь понять, где он находится. Потом воспоминания начали вырисовываться все более отчетливо. Призраки снов отступили, и на него снова навалился груз обязанностей и долга. Он ощутил страшную усталость во всем теле и ноющую боль в мышцах рук. Поверхностно осмотрев себя, он обнаружил ссадины под мышками, на спине и груди, причиненные спасательной веревкой. Любое движение доставляло боль, поэтому он снова лег на спину и закрыл глаза. Однако дверь тут же открылась, и на пороге появился аккуратно одетый Бантер с подносом в руках, от которого исходил восхитительный запах яичницы с ветчиной. «Привет, Бантер!» «Доброе утро, милорд! Надеюсь, ваша светлость хорошо отдохнули?» «Бодр, как огурчик, спасибо!» «А почему, собственно, огурчик? Ты никогда не задумывался? Если не считать, конечно, такого чувства, что меня зверски отдубасил какой-то молодец железными руками. А как ты?» «В руках некоторая усталость. Благодарю вас, милорд. А во всем остальном, к моей вящей радости, никаких следов вчерашнего приключения. Позвольте, милорд». И он осторожно опустил поднос на колени лорду Питеру. «У тебя, наверное, все кости вывернуты из суставов после того, как ты меня столько держал», — заметил его светлость. «Я в таком неоплатном долгу перед тобой, Бантер, что, верно, никогда не смогу с тобой расквитаться. Но знаешь, я никогда об этом не забуду». «Ладно, ладно, я не буду тебе надоедать. Но все равно огромное спасибо тебе. Ну и покончим с этим. Тебе дали приличное место для сна. Я вчера, кажется, ничего не соображал. Я отлично спал. Спасибо, ваша светлость. Мистер Бантер кивком указал на низенькую кровать, стоявшую в углу. Они были готовы предоставить мне другую комнату, милорд, но в сложившихся обстоятельствах я предпочел остаться с вашей светлостью, надеясь, что вы простите мне эту вольность. Я объяснил, что опасаюсь последствий длительного пребывания под землей для вашего здоровья. А кроме того, намерения Грантерпа не внушали доверия. Я опасался, что он раскается в своем гостеприимстве и совершит какие-нибудь необдуманные поступки, если мы будем врозь. Меня бы это удивило. Более зловещего типа я в своей жизни не видел. Мне надо обязательно побеседовать с ним сегодня. Или с миссис Грантерп. Могу поклясться, ей есть что сказать, а? Я в этом не сомневаюсь, милорд. «Вся беда в том, — продолжил Уимзи с полным ртом яичниц, — что я не знаю, как нам до нее добраться. Похоже, ее милый муженек подозревает всех, кто является сюда в брюках, в самых низменных намерениях на ее счет. Если он застанет нас беседующими с ней, так сказать, частным образом, он может опрометчиво совершить что-нибудь прискорбное, как ты справедливо заметил». «Именно так, милорд. С другой стороны, должен же он когда-то заниматься своей чертовой фермой. Тут-то мы могли бы и поболтать с ней. Странная женщина, но очень красивая, а? Интересно, что она нашла в Каткарте?» Задумчиво добавил он. Мистер Бантер не рискнул высказывать собственное мнение по этому деликатному вопросу. «Ну что ж, Бантер, пожалуй, я встану. Тем более, думаю, нам здесь не очень рады. Что-то мне вчера не понравилось, как на нас смотрел хозяин». «Да, милорд, он очень возражал против предоставления вашей светлости комнаты. Кстати, а чья это комната?» «Его собственная и миссис Грантер, милорд. Она оказалась самой подходящей, и постель уже была постелена, и камин растоплен. Миссис Грантерп проявила величайшую любезность, милорд, а работник по имени Джейк указал Грантерпу, что тот только выиграет, если будет относиться к вашей светлости с должным уважением». «Удивительно сообразительный тип, не так ли?» «О, Господи, я закоченел! Послушай, Бантер, а мне есть что надеть на себя?» «Я высушил и вычистил ваш костюм, насколько это было в моих силах, милорд. Конечно, он не в том состоянии, в котором я хотел бы его видеть, но, думаю, ваша светлость сможет добраться в нем до Ридсдейла. Не думаю, чтобы на улице было много народу», — изволил согласиться его светлость. «Боже, как я хочу в горячую ванну! А как насчет воды для бритья?» «Попробую раздобыть на кухне, милорд». Бантер удалился, а лорд Питер со стонами и кряхтением, натянув рубашку и брюки, подошел к окну. Как и во всех зимних деревенских жилищах, оно было плотно закрыто, и рама была заткнута сложенной бумагой. Вынув ее, лорд Питер поднял раму. В лицо ему ударил ветер, насыщенный запахами торфяника, и он с наслаждением вдохнул его. До чего же хорошо было снова видеть солнце. Он с содроганием подумал о том, что мог исчезнуть без следа в банке Питера. Несколько минут он стоял, произнося про себя благодарность за блаженство существования. Потом отошел от окна и закончил одеваться. Клочок бумаги он продолжал держать в руке. И уже совсем собирался бросить его в камин, когда его взгляд случайно выхватил несколько слов. Он разгладил лист бумаги и начал его читать. И по мере того, как глаза его скользили по строчкам, на лице появлялось неописуемое выражение неожиданной догадки. Бантер, вернувшийся с кипятком, застал своего господина с листком бумаги в одной руке, носком в другой, насвистывающим сложнейший пассаж из Баха. «Бантер!» — воскликнула его светлость. «Я, без сомнения, величайший осел во всем крещеном мире. не разглядеть того, что лежало прямо у меня под носом. Вместо этого я вооружаюсь телескопом и ищу объяснений в степле. Я заслужил того, чтобы меня распяли вверх ногами в целях изучения анемии мозга. Джерри, Джерри, ах ты тухлая ослятина, но разве это было не очевидно? Глупый старый болван. И почему он не мог сказать Мерблису или мне? Мистер Бантер приблизился с почтительным недоумением. Ты только посмотри на это! Ты только посмотри! Раздался Уинзи истерическим смехом. О, Господи! О, Господи! Запихать в оконную раму! Где это могло быть найдено кем угодно? Как это похоже на Джерри! Сначала расписывается буквами, фут вышиной, и предусмотрительно оставляет их на видном месте. А потом удаляется и по-рыцарски молчит. Мистер Бантер во избежание неприятности поставил кувшин на полку умывальника и взял листок у лорда Питера. Это было пропавшее письмо Томми Фриборна. Сомнений быть не могло. Вот она, улика, подтверждающая правдивость показаний Денвера. Более того, гарантирующее ему алиби на ночь с 13 на 14. Не Каткарт, а Денвер. Денвер, предложивший компании вернуться поохотиться в Ридсдейл в октябре, хотя они уже охотились здесь на куропаток в августе. Денвер, поспешно улизнувший из дома в половине 12, чтобы проделать в темноте 2 мили в ночь, когда фермер Грантер отправился за покупками. Денвер, беззаботно затыкающий щель в раме важным письмом, где указаны его титул и имя. Денвер, шлепающий обратно, как гуляка-кот в 3 часа ночи и натыкающийся у оранжереи на труп своего гостя. Денвер со своими добрыми, глупыми, джентльменскими представлениями о чести, упрямо отправляющийся за решетку и предпочитающий молчать о том, где он был. Денвер, заставивший их сочинять самые невероятные версии о попытках разгадать тайну, которая теперь была ясна как божий день. Денвер, чей голос спутала миссис Грайнтерп с голосом брата в тот незабвенный день, когда она бросилась ему на шею. И Денвер, спокойно спускающий в ход громоздкий скрипучий механизм судопроизводства с одной лишь целью – оградить репутацию женщины. Возможно, именно сейчас избранная комиссия лордов заседала в целях изучения предшествующих судов над пэрами по уголовным делам, чтобы герцог Денверский в скорейшем времени предстал пред судом в надлежащем порядке. А именно, представление адреса его величеству лордами с белыми жезлами для ознакомления его величества с материалами дела. Соответствующее оформление Королевской галереи в Вестминстере. Робкое обращение в полицию за представлением необходимого контингента сил для обеспечения порядка на подходах к парламенту. Всемилостивейшее назначение его величеством лорда-распорядителя. Высочайшее повеление, чтобы в соответствии с прецедентом все лорды были облачены в свои мантии, чтобы каждый, высказывая свое мнение, ручался бы своей честью, положив правую руку на сердце, чтобы парламентский пристав, присутствующий на слушаниях, призывал к порядку именем короля и так далее до бесконечности. А в это время между оконных рам засунут грязный клочок бумаги, который, будь обнаружен раньше, сделал бы ненужной всю эту чудовищную церемонию. Происшествие на болоте явно подорвало нервную систему Уимзи. Он опустился на кровать и захохотал, заливаясь слезами. Мистер Бантер лишился речи. Не говоря ни слова, он извлек бритву. До конца своих дней Уимзи так и не удалось узнать, где и у кого он ее добыл. И начал тщательно ее править на ладони. Наконец Уимзи взял себя в руки и, спотыкаясь, побрел к окну. за глотком свежего болотного воздуха. Не успел он подойти, как снизу раздался невообразимый шум, и он увидел, что по двору движется Граймтер в окружении собак. В каждом лае он ударял их кнутом, и они раздражались неистовым воем. Неожиданно подняв голову, он взглянул на окно с выражением такой ненависти, что Уимзи поспешно отступил, как от удара. И пока Бантер брил его, он не произнес ни слова. Лорду Питеру предстоял очень деликатный разговор. Да и вся ситуация, с какой стороны ни посмотреть, была малоприятной. С одной стороны, он испытывал чувство благодарности к хозяйке, а с другой Денвер находился в таком отчаянном положении, что все более мелкие соображения должны были быть забыты. И тем не менее, его светлость никогда еще не чувствовал себя таким хамом, как в тот день, когда он спускался по лестнице Граймеровой норы. В большой фермерской кухне полная женщина мешала ложкой в горшке жарким. Он полюбопытствовал, где мистер Граймтер, и получил ответ, что тот уехал. «А могу я поговорить с миссис Граймтер?» – проинтересовался лорд Питер. Женщина бросила на него недоверчивый взгляд, вытерла руки о передник и, направившись в буфетную, закричала. «Миссис Граймторп!» – ей ответил голос откуда-то с улицы. «Вас хочет видеть джентльмен!» «А где вы сейчас, миссис Граймторп?» – поспешно вмешался Питер. «Коровники, верно! Я сам схожу туда к ней!» – заметил Уимзи, торопясь к выходу. Он миновал буфетную с каменным полом и начал пересекать двор, когда из темного дверного проема появилась миссис Граймторп. Она стояла словно в раме. Холодный солнечный свет выхватил ее спокойно, мертвенно-бледное лицо, обрамленное тяжелыми темными волосами. Так она выглядела еще прекрасней, чем раньше. Ни в темных овальных глазах, ни в линии рта не было и намека на йоркширское происхождение. Когда она повернулась в профиль, можно было бы поручиться, что корни ее происхождения уходят очень далеко. Казалось, она только что поднялась из саркофага египетских пирамид, роняя иссохшие и благоухающие пелены. Лорд Питер взял себя в руки. «Что-то чужеземное», — деловито отметил он про себя. «Может, иудейская кровь или испанская? Удивительный экземпляр. Мне не в чем винить Джерри. Я бы и сам не смог жить с Эллен. Ну, за дело». Он торопливо приблизился. «Доброе утро», — промолвила она. «Вам лучше?» «Совершенно здоров. Спасибо. Очень благодарен за вашу доброту. Не знаю, как и отблагодарить вас». «Ваш скорейший уход будет наилучшей благодарностью», — ответила она слабым голосом. «Мой муж не любит незваных гостей. К тому же ваша первая неудачная встреча...» «Я сейчас же уйду. Но прежде я должен... умолять вас о любезности переговорить со мной». Он всматривался в полумрак коровника. «Может, здесь?» «Что вам от меня угодно?» Тем не менее, она сделала шаг назад и не стала возражать, когда он последовал за ней. «Миссис Граймтер, я оказался в чрезвычайно неловкой ситуации. Вы знаете, что мой брат, герцог Денверский, в тюрьме, ожидает суда по обвинению в убийстве, происшедшем в ночь 13 на 14 октября». «Да, я слышала об этом», — ответила она. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Самым решительным образом он отказывается сообщить, где он был с 12 до 3 часов той злополучной ночи. И этот отказ создает серьезную угрозу его жизни». Она продолжала спокойно смотреть на него. «Он считает делом чести умолчать о своем местонахождении, хотя мне известно, что заговори он, у него бы нашелся свидетель». «Вероятно, он очень достойный человек». Ее невозмутимый голос чуть дрогнул и снова выровнялся. «Да, несомненно, с этой точки зрения он поступает абсолютно правильно. Однако вы, вероятно, понимаете, что я, как его брат, естественно, стремлюсь к верному освещению событий». «Я не понимаю, зачем вы все это говорите мне? Я считаю, если он молчит, то значит совершил что-то недостойное». «Безусловно, но для нас, его жены и малолетнего сына, его сестры и меня самого, самое важное его жизнь и свобода. Даже важнее его чести. То, что он скрывает, в каком-то смысле не очень достойно и, несомненно, причинит боль его семье. Но будет куда как недостойнее, если он будет казнен за убийство. В этом случае клеймо позора ляжет на всех, кто носит его имя. В случае же раскрытия истины позор падет скорее на свидетеля, его алиби, чем на него самого. Такова уж несправедливость нашего общества. В таком случае можете ли вы ожидать, что свидетель вызовется дать показания? Для того, чтобы помешать осуждению невинного человека? Да, я могу рискнуть, ожидая это. Я повторяю, зачем вы мне все это рассказываете? Потому что, миссис Граймтор, вам даже лучше, чем мне, известно, насколько мой брат не причастен к этому убийству. Поверьте, мне очень мучительно говорить вам это. Мне ничего не известно о вашем брате. Простите, но это неправда. Мне ничего не известно. И уж если герцог молчит, вам следовало бы с уважением отнестись к причинам, побуждающим его так поступать. Я ни в коей мере не подвергаю их сомнению. Боюсь, я ничем не могу вам помочь. Вы зря теряете время. Если вы не можете предъявить свидетеля, почему бы не найти истинного убийцу? Если вы в этом преуспеете, вам незачем будет беспокоиться об алиби. Поступки вашего брата – его личное дело. Я бы предпочел, – заметил Уимзи, – чтобы вы не вели себя так. Поверьте, я бы сделал все от меня зависящее, чтобы не впутывать вас. Я усердно пытался, как вы советуете, найти истинного преступника. Но все безрезультатно. А суд назначен, вероятно, на конец месяца. Губы ее дрогнули, но она промолчала. Я надеялся, что с вашей помощью мы придумаем какое-нибудь объяснение. Возможно, не совсем правдивое, но достаточное для оправдания моего брата. При создавшемся положении, боюсь, мне придется предъявить имеющиеся у меня доказательства, а остальное пустить на волю волн. Это, наконец, лишило ее самообладания. Щеки начали заливать тусклый румянец. Пальцы стиснули ручку маслобойки, на которую они до этого спокойно опирались. Что вы имеете в виду под доказательством? Я могу доказать, что ночь 13 на 14 мой брат провел в комнате, я и сегодня ночевал, произнес Уимзи с расчетливой жестокостью. Веки у нее дрогнули. Это ложь! Вы не можете доказать это! Он будет отрицать это, и я буду отрицать. Значит, его там не было? Нет. Тогда каким образом это оказалось засунутым между оконных рам спальни? Вид письма окончательно подкосил ее, и она тяжело привалилась к столу. Черты лица ее исказились, и на нем застыла маска ужаса. Нет, это ложь. Господи, помоги мне. «Замолчите!» – властно произнес Уинди. «Вас могут услышать!» Он помог ей подняться. «Скажите правду, и мы подумаем, как из этого выпутаться. Значит, он был здесь в ту ночь?» «Вы же сами знаете». «Когда он пришел?» «Четверть первого». «Кто ему открыл дверь?» «У него были ключи». «Когда он ушел?» «В начале третьего». «Да, это полностью совпадает». 45 минут сюда и 45 минут обратно. Полагаю, он запихал это между рам, чтобы они не дребезжали. Да, был сильный ветер. Я очень нервничала. Сдрагивала от каждого звука. Все мне казалось, что возвращается муж. А где был ваш муж? Степли. Он что-нибудь подозревал? Да, уже в течение некоторого времени. С тех пор, как мой брат появился здесь в августе? Да. Но у него не было доказательств. Если бы у него были доказательства, он бы убил меня. Вы же видели его? Он сущий дьявол. Уимзи замолчал. Женщина испуганно взглянула ему в лицо и, кажется, прочла на нем какую-то надежду, потому что силой сжала ему руку. «Если вы заставите меня давать показания, он все узнает», — промолвила она. «Тогда он убьет меня. Жальтесь ради Бога. Это письмо – мой смертный приговор. Смилуйтесь ради матери, носившей вас. Моя жизнь – сплошной ад. И если я умру, я тоже попаду в ад за свой грех. Придумайте что-нибудь. Вы же можете. Вы обязаны. Уимзи осторожно высвободил свою руку. Не делайте этого, миссис Грэмптон. Нас могут увидеть. Я вам глубоко сочувствую, если мне удастся вытащить брата. Без вашей помощи, обещаю вам, я так и сделаю. Но вы же видите, как это сложно. Почему вы не уйдете от своего мужа? Он же зверски жесток с вами. Она рассмеялась. Он убьет меня прежде, чем закон успеет дать мне волю. Неужели, зная его, вы этого не понимаете? На самом деле Уимзи сомневался в этом. Обещаю вам, миссис Грэмптон, я сделаю все от меня зависящее, чтобы избежать дачи вами показаний. Если же положение окажется безвыходным, я прослежу, чтобы вы находились под охраной полиции с момента получения вами повестки. И на всю оставшуюся жизнь? Как только вы окажетесь в Лондоне, мы позаботимся, чтобы освободить вас от этого человека. Нет, если вы меня вызовете в суд, можете считать меня погибшим человеком. Но вы ведь попытаетесь найти другой выход. Я буду пытаться. Но ничего не могу вам обещать. Я сделаю все возможное, чтобы защитить вас, если вы испытываете хоть какие-нибудь чувства к моему брату. Не знаю. Мне страшно. Он был добр ко мне. Он был так не похож. Но я боюсь. Боюсь. Уимзи обернулся. Ужас, отразившийся в ее глазах, свидетельствовал о том, что она кого-то увидела. В дверях стоял Грэмптон. «А, мистер Грэмптон!» — бодро воскликнул Уимзи. «Вот и вы! Страшно рад вас видеть и хочу поблагодарить вас, знаете, за приют. Я как раз говорил это миссис Грэмптон и просил ее передать вам благодарность от меня. Боюсь, мне пора. Бантер и я, мы оба страшно благодарны вам за вашу доброту». И, кстати, не могли бы вы показать мне тех молодцев, которые вытащили нас вчера, если они, конечно, ваши? Я бы хотел их поблагодарить. Сделал добро для непрошенных гостей, свирепо проговорил Грэмптон. А теперь убирайтесь, пока я не вышвырнул вас отсюда. Ухожу, ухожу, откликнулся Питер. Еще раз до свидания, миссис Грэмптон, и тысяча благодарностей. Он подхватил Бантера, отблагодарил своих спасителей, нежно попрощался со взбешенным фермером и отбыл с ноющей плотью и смятенным духом.